Астральная восприимчивость и астральные чувства затухают для того, чтобы их заменили собою чувства огненные. Сразу произойти это не может, нужно время. Происходит разрыв, в течение которого замолкают первые и еще не начали действовать вторые. Сознание допускает и ясновидение, и яснослышание, и все прочие ясночувства, но огненный аппарат еще не оформлен. И тогда говорим терпение и доверие до конца. Если даже зажжется один только центр, это уже достижение. Ускорить нельзя. Насилие над огненным телом недопустимо. Искусственные меры разрушительны. Мудрости учителя надо предоставить процесс и ждать терпеливо и в полном доверии к водящей руке. Сужденное не уйдет, каким бы далеким или недостижимым оно ни казалось. Но и руку свою надо приложить, чтобы не мешать росту огненного цветка. Исключаются все наркотики, вина и табак. Исключается мясо и отягощение пищей желудка. Исключаются раздражение, уныние, недовольство, беспокойство, страх и все прочие чувства отрицательной шкалы эмоций. Обуздывается астрал, овладеваются волей все оболочки и утверждается равновесие духа. Конечно, задача нелегка и путь к ней не близок, но цель велика и сияющая. Процесс этот связан с оформлением огненного тела, которое не может произойти ранее срока, а потому еще раз говорю – терпение до конца.